Снова черный я чур, за веткою чей-то зловещий прищур, и ветер шумит на еловом холме, как будто бы духи вздыхают во тьме, как будто бы духи. Да, страшно в лесу после захода солнца, того и гляди, наткнешься под елкой на лесных духов. Хоть говорят, кое-кому лесные духи помогли разбогатеть, как быстро темнеет в бору. А может, оно и к добру. О чем это елки бормочет во мгле? И добрые духи ведь есть на земле. И добрые духи. Например, Стеклушка. Ведь он добрый лесной дух. Отец рассказывал, что Стеклушку вызывают стежком. Там копошится в кромешной ночи. Пожалуйста, сердце потише стучи. И кто притаился там, друг или враг? Ах, бедное сердце, не бейся же так. Ах, бедное сердце. Вот вспомнить бы этот стишок, ведь отец рассказывал, как там хранитель клада в лесу густом. Хранитель клада в лесу густом. Ура, правильно! Хранитель клада в лесу густом, среди елей, как там, зеленых, да нет, пушистых, да нет, зеленых, среди елей зеленых таится твой дом. Ух ты, даже голова закружилась. Вот бы вспомнить до конца. Как там дальше-то? К тебе с надеждой всегда взывал, к тебе с надеждой всегда взывал. Черт, дальше не помню. Проходи, проходи, Петр. Давай я полью тебя. Ты мой милый мальчик. Ужин готов? Садись, садись. Ешь, сынок. Мой мальчик, как ты устаешь, сынок. Совсем с лица спал. Все думаю, как разбогатеть. Послушайте, матушка, не помните ли вы стежка, которым следует вызывать Стеклушку? Оставь эти пустые мечты. Ничего хорошего никогда из этого не выходило. Стежка я не помню. Знаю только, что Стеклушка является тем, кто родился в воскресенье, между 11 и 12 часами. А ты-то, мой мальчик, как раз и появился на свет в воскресенье, в полдень. Как? Что? Что вы сказали, матушка? Я в полдень? В воскресенье? Ну, теперь я знаю точно, что разбогатею. Да. Словом, эта идея прочно засела в шальной башке Петра, господин путешественник. Я имею в виду идею разбогатеть с помощью Стеклушки. Ну, да. Вот только последнюю строчку стишка он никак не мог вспомнить. Так и ворочался без сна целую ночь. Дайте-ка я долью вам пиво. Эльза, дай пиво господину путешественнику. Пожалуйста, господин путешественник. Благодарю. Благодарю. Можешь идти спать. Доброй ночи. Доброй ночи. Такого пива, как у меня, доложу я вам, нет во всей округе. Бедняга Петр, его можно понять. Но в конце концов, не один ведь Стеклушка владеет огромным богатством. Говорят, голландец Михель еще богаче. Ой, храни вас Бог, господин хороший. Зачем вспоминать вечером Михеля? Это всю ночь кошмары будут сниться. От него вся порча и пошла среди наших жителей. А ведь 100 лет назад не было народа честнее шварцвальцев. Погодите, чем же так насолил вам голландец Михель? Ай, говори, о нем не стану, а проклятым. Язык не поворачивается. А ну-ка, взгляни-ка сюда. Надеюсь, эти несколько талеров сделают тебя разговорчивее. А? Ну, ваша правда, господин путешественник. Скучно в такой вечер без дружеской беседы, без этой страшноватой истории. Да-да. Ладно, расскажу вам, что натворил чертов Михель. Только присядьте-ка поближе. Мне кричать неохота. Ну-ну. Так вот, значит, 100 лет назад к одному здешнему лесоторговцу пришел наняться на работу парень. Ну, огромный парень, высоченный, работник, как говорится, выгодный. Поработал парень лесорубом, а потом и говорит: так, мол, и так, хочу теперь посмотреть, куда идут мои деревья. Пошлите меня поплавать на плотах. Хозяин перечить не стал.